Глава 23. «Конечно, это не тот парень», — сказал Кольберг. «Ты начал уставать? Не пойми меня неправильно. Я вовсе не против ночью за ночью, стоя спать в подворотне на Бергата, но...» «Что «но»?» «За 10 дней из 14 случилось вот что. В 7 он поднимает штору, через минуту открывает окно. 35 восьмого прикрывает окно. Без 28 выходит на улицу. Идет к площади Санкт-Эриксплан. Садится на 56-й автобус и едет до перекрестка Регенсгаттен и Хамгаттен. Подходит к двери транспортной конторы и без 7:30 отпирает замок. В 10 он отправляется в кафе «Сити», где выпивает 2 чашки кофе и съедает бутерброд с сыром. В 12 часов, 1 минуту, идет в какой-нибудь из 2 гриль-баров. Ест. «Что он ест?» — спросил Мартин Бек. «Рыбу или жареное мясо. В 12:20 заканчивает обед и совершает короткую прогулку в Королевском парке или вокруг площади Нормальмсторг, после чего возвращается на работу. 5:05 запирает контору и идет домой. В плохую погоду садится на 56-й автобус. Обычно шагает пешком на Регенсгаттен, Кунгсгаттен, Дротнингсгаттен, Барнхюсгаттен, пересекает Санкт-Эриксплан и мимо площади Биркаплан идет домой. По дороге он заходит в какой-нибудь магазин самообслуживания, где немного народу. Каждый день покупает молоко и печенье, регулярно хлеб, масло, сыр и джем. 8 вечеров из 14 сидел дома у телевизора. По средам ходил в кинотеатр «Лори» на 7-часовой сеанс. Оба раза смотрел жуткую дрянь, и я вместе с ним. На обратном пути съедал сосиску с хлебом, горчицей и кетчупом. Каждое воскресенье посещал ледовый стадион, смотрел хоккей. За компанию со Стенстрёмом ясное дело. Оба вторника ходил в Кегельбан на Кунгсхольмсгаттен и 2 часа играл с 3 приятелями из фирмы. По субботам он работает до 12. Потом идет в пивной бар Лёвенброй, выпивает кружку пива и съедает салат с колбасой. Потом не спеша возвращается домой. На женщин он мимоходом не заглядывается, рассматривает иной раз афиши кинотеатров и витрины. Большей частью спортивных магазинов и лавок, где продаются изделия из металла. Газет не покупает и не выписывает. Зато покупает 2 еженедельника, «Рекорд Макасин» и какой-нибудь рыбацкий журнал, забыл, как называется. Небрежность с моей стороны. В подвале дома, где он живет, голубого мопеда марки «Монарк» нет, но есть красный марки «Свалан», принадлежащий ему. Почту он получает редко, с соседями не общается, но, встретив их на лестнице, здоровается. Какой он? Откуда мне знать, черт побери? Я его под микроскопом не изучал. Я серьезно. Производит впечатление человека здорового, спокойного, сильного и занудливого. Спит всегда с открытым окном, двигается непринужденно, одевается опрятно, вроде не нервничает. Никогда особо не спешит, но и не мешкает. Ему следовало бы курить трубку, но он этого не делает. Он вас заметил? Не думаю, во всяком случае, меня вряд ли. Некоторое время они молча смотрели на снег, падавший крупными мокрыми хлопьями. «Понимаешь, — сказал Кольберг, — у меня такое чувство, что так может продолжаться до его следующего отпуска. Спектакль, конечно, захватывающий. Но располагает ли государство средствами для того, чтобы 2 трудоспособных человека...» Он оборвал себя на полуслове. «Кстати, о трудоспособности. Сегодня ночью какой-то пьяница крикнул мне «У-у-у!», когда я стоял там и кемарил. Меня чуть паралич не хватил. «Это человек, которого мы ищем?» «Он весьма похож на мужчину из фильма». Мартин Бек покачался на стуле. «Окей, пригласим его сюда». «Сейчас?» «Да». «Кто?» «Ты. После работы, так, чтобы он ни о чем не заподозрил. Приведи его к себе и уточни демографические данные. Как закончишь, позвони мне». «А обращение мягкое?» «Безусловно». Было это 14 декабря в половине 10 утра, в день именин Стэна. Мартин Бек кое-как отскучал праздник Люсии, который в полиции состоялся с опозданием, жевал печенье с шафраном и выпил 2 стакана почти совершенно безалкогольного глинтвейна. Он позвонил прокурору в Ликчопинг и Альбергу в Муталу и с некоторым удивлением услышал от обоих в ответ: «Я приеду». Они прибыли около 3. Прокурор ехал через Муталу. Перекинувшись 2-3 фразами с Мартином Беком, он отправился к Хаммеру. Альберг просидел в кресле для посетителей 2 часа, но обменялись они всего лишь несколькими репликами, представлявшими маломальский интерес. Альберг сказал: «Думаешь, это он?» «Не знаю». «Наверное, все-таки он». «Да». Без 5:05 в дверь постучали. Прокурор и Хаммер. «Я убежден, что ты прав», — решительно заявил прокурор. «Можешь воспользоваться любым методом». Мартин Бек кивнул. Без 5:26 зазвонил телефон. «Привет», — сказал Кольберг. «Найдешь время подняться ко мне? Фольке Бэнксон, о котором я говорил, находится здесь». Мартин Бек положил трубку и встал. В дверях он обернулся и посмотрел на Альберга. Никто не произнес ни слова. Он медленно поднимался по лестнице. Несмотря на 1000 допросов, которые ему довелось провести, у него опять странно посасывало под ложечкой и кололо в груди. Кольберг сидел без пиджака, опершись локтями на стол. Вид у него был спокойный, добродушный. Меллендер спиной к ним невозмутимо разбирал свои бумаги. «Это стало быть Фольке Бэнксон», — сказал Кольберг, вставая. «Бэк? Бэнксон?» Обыденное рукопожатие, Кольберг надел пиджак. «Я исчезаю, пока». «Пока». Мартин Бэк сел. В пишущей машинке Кольберга был лист бумаги. Он вытащил его наполовину и прочел. «Фольке Леонард Бэнксон. Заведующий экспедицией, родился 6.08.1926 в приходе Густав Васа, Стокгольм. Холост». Он взглянул на мужчину. Голубые глаза, совершенно заурядное лицо, легкая просить в волосах. Не нервничает, вообще ничем не бросается в глаза. «Вам известно, для чего мы вас сюда пригласили?» «Понятия не имею». «Вероятно, вы можете помочь нам в одном деле». «Что за дело?» Мартин Бек посмотрел в окно и сказал: «Снег-то какой сильный». «Да, верно». «Где вы находились в первую неделю июля этого года, вы помните?» «Пожалуй. Я был в отпуске. Фирма, где я работаю после летнего солнцестояния, отправляет всех сотрудников на 4 недели в отпуск». «Вот как?» «Я был в нескольких местах, в том числе 2 недели провел на западном побережье. На досуге я обычно рыбачу, даже зимой как минимум неделю». «Как вы добирались до тех мест? На машине?» Мужчина улыбнулся. «Нет, у меня машины нет, и водительских прав тоже. Я езжу на мопеде». Мартин Бек с минуту помолчал. «Не самый плохой вариант. Я и сам много лет пользовался мопедом. На какой марке вы ездите?» «Тогда у меня был Монарк, но этой осенью я его сменил». «Вы помните, как провели отпуск?» «Конечно. Сначала неделю жил в Меме, там, где начинается Гёте-канал. Потом поехал в Бохуслен». Мартин Бек поднялся и пошел за графином с водой, стоявшим на шкафу с документами около двери, взглянул на Меллендера, вернулся обратно, снял крышку с магнитофона, включил микрофон. Меллендер сунул трубку в нагрудный карман и вышел. Бэнксон посмотрел на магнитофон. «Вы плыли на пароходе в Гетеборг из Мемы?» «Нет, из Сёдерчопинга». «Как назывался пароход?» «Диана». «Какого числа это было?» «Точно не помню, в один из первых дней июля». «Ничего особенного во время поездки не произошло?» «Нет, насколько мне помнится». «Вы уверены? Подумайте». «Ах, да, машина на пароходе сломалась, но это было до того, как я поднялся на борт». Пароход пришел с опозданием, иначе бы я на него не успел. Когда вы прибыли в Гетеборг, что вы там делали? Пароход причалил очень рано утром. Я уехал в поселок Хамбурсгунд. Там у меня заранее была заказана комната. Как долго вы там оставались? 2 недели. И чем вы занимались эти 2 недели? Рыбачил по мере возможности. Погода была плохая. Мартин Бек вытащил из письменного стола 3 фотографии Розанны Магроу. «Вы не узнаете эту женщину?» Бэнксон рассматривал снимки один за другим. Выражение его лица ничуть не изменилось. «Лицо вроде бы знакомое», — сказал он. «Кто она?» «Она была на Диане». «Да, пожалуй, помню», — равнодушно произнес Бэнксон. Он снова посмотрел на фотографии. «Но я не уверен». «Как ее звали?» «Розанна Магроу, американка». «Да, теперь вспомнил. Совершенно верно. Она была на пароходе, я разговаривал с ней несколько раз, при моем английском». «С тех пор вы не слышали ее имени?» «Нет, не слышал. До сегодняшнего дня». Мартин Бек некоторое время пристально смотрел ему прямо в глаза. Взгляд Бэнксона был холоден, спокоен, в нем читался вопрос. «Вы не знаете, что как раз во время этой поездки Розанна Магроу была убита?» Легкая тень пробежала по лицу мужчины. «Нет», — проговорил он наконец, — «нет. Об этом я ничего не знал». Он нахмурился и вдруг спросил: «Это правда?» «Очень странно, что вы ничего не слышали об этом деле. Честно говоря, я вам не верю». Мартин Бек почувствовал, что человек, сидящий напротив него, уже не слушает. «Конечно, теперь я понимаю, зачем вы притащили меня сюда». «Вы слышали, что я сказал? Очень странно, что все публикации в прессе об этом деле прошли мимо вас. Я вам просто не верю». «Если бы я хоть что-то знал, я бы сам пришел и рассказал». «Сами бы пришли?» «Да, как свидетель». «Свидетель чему?» «Рассказал бы, что встречал ее». «Где ее убили? В Гетеборге?» «Нет, на пароходе в ее каюте, когда вы тоже плыли на нем». «Это невозможно». «Почему?» «Кто-то бы обязательно заметил, в каждой каюте было полно пассажиров». «Еще более невозможно, как мне кажется, что вы никогда об этом не слышали. Не верится». «Погодите, я объясню. Я вообще не читаю газет. Об этом много говорили и по радио, и в телевизионных новостях. А эти снимки показывали в программе «Актуальт» несколько раз. У вас нет телевизора?» «Конечно, есть, но я смотрю только программы о природе и фильмы». С минуту Мартин Бек молча смотрел на человека, расположившегося напротив, потом спросил: «Почему вы не читаете газет?» «Для меня в них нет ничего интересного, одна политика и...» «Да, именно такие публикации, о которых вы упомянули. Убийства, несчастные случаи и другие ужасы». «Вы что же, вообще никогда ничего не читаете?» «Почему?» «Читаю. Несколько газет. О спорте, рыбной ловли, о проведении досуга, пожалуй, еще некоторые приключенческие рассказы. Какие газеты? Я обычно покупаю спортивные новости. Практически просматриваю каждый номер. Журналы, все о спорте, Рекорд, Магасик, а также журнал для чтения. Его я читаю с самого детства. Иногда покупаю американские газеты о спортивном рыболовстве. Вы обсуждаете текущие события со своими товарищами? Нет, они знают меня давно. И они усвоили, что мне это неинтересно. Конечно, они говорят между собой, но я редко прислушиваюсь к их разговорам. Что правда, то правда. Мартин Бек промолчал. Я понимаю, вам это кажется странным, но я могу только повторить, что это правда, поверьте. Вы верующий человек? Нет. А почему вы спрашиваете? Мартин Бек взял сигарету и протянул пачку Бэнксону. Благодарю вас, я не курю. Спиртное употребляете? Люблю пиво. По субботам обычно выпиваю кружку-другую после работы. Более крепких напитков не пью. Мартин Бек пристально смотрел на своего собеседника. Тот не сделал ни одной попытки отвести взгляд. Ну что ж, в конце концов мы нашли вас. Это главное. Да? Как вам это удалось? Как вы сумели вычислить, что я был на пароходе? О, это случайность. Кое-кто узнал вас. Сейчас дело обстоит так. Из тех людей, которые разговаривали с этой женщиной, вы единственный, с кем у нас есть контакт. Как вы познакомились с ней? Кажется, я... Хотя, погодите, я вспомнил. Она случайно очутилась рядом со мной и спросила о чем-то. И? Я ответил, как мог. Мой английский не особенно хорош. Но вы ведь читаете американские газеты. Да, потому-то и стараюсь использовать любую возможность поговорить с англичанином или американцем, потренироваться в языке. Это случается не так часто. Раз в неделю я, как правило, смотрю какой-нибудь американский фильм и часто смотрю по телевидению детективы, хотя содержание меня и не интересует. Следовательно, вы разговаривали с Розанной Магроу. О чем? Постарайтесь вспомнить. Это может оказаться важным. Она кое-что рассказывала о себе. Что, например? Где она жила? Но я не могу вспомнить, что она говорила. Может, это был Нью-Йорк? Нет, она назвала какой-то штат в Америке. Невада, что ли? Не помню. А дальше? Сказала, что работает в библиотеке. Это я точно помню. Что побывала на Нордкапе и в Лапландии. Видела полуночное солнце. Она и мне вопросы задавала. Вы много времени проводили вместе? Нет, я бы не сказал. Я разговаривал с ней 3 или 4 раза. Когда? В начале поездки? Или в середине? Или в конце? Бэнксон ответил не сразу. Кажется, в первый день. Помню, что мы беседовали, когда пароход шел между Бергом и Юнгсбро, где пассажиры, пока судно шлюзуется, обычно сходят на берег. Вы знаете каналы его окрестности? Да, довольно хорошо. Раньше вы плавали по нему? Да, несколько раз. Я обычно стараюсь хотя бы часть пути проделать на пароходе. Старых пароходов осталось не так много, а плавание на них доставляет огромное удовольствие. Сколько раз конкретно? Сразу не скажу, дайте подумать. Пожалуй, 10 раз за несколько лет. На различных участках. Один раз я проделал весь путь от Гетеборга до Стокгольма в качестве палубного пассажира. Да, все каюты были забронированы заранее. Кроме того, каюта стоит довольно дорого. Но без каюты, наверное, неудобно. Нет, совсем нет. В салонах можно поспать, если хочешь. Я не требователен насчет удобств. «Ну-с, значит, вы познакомились с Розаной Магру. И помните, что вместе были в Юнгсбру. А позднее...» «Думаю, я разговаривал с ней еще несколько раз, мимоходом. Когда? Не помню». «Вы видели ее на последнем участке пути?» «Не помню». «Вы знали, где находится ее каюта?» Ответа не последовало. «Вы слышали вопрос, где была ее каюта?» «Я пытаюсь припомнить. Нет, думаю, я этого не знал». «Вы никогда не были в ее каюте?» «Конечно, нет». «Каюты, вообще говоря, очень тесные. Кроме того, в каждой из них было по два человека». «Всегда?» «Ну, некоторые путешествовали одни, но таких было немного. Это очень дорогое удовольствие». «Вам известно, что Розана Магроу путешествовала одна?» «Я вообще не задумывался об этом. Она об этом не упоминала, насколько я помню». «И вы ни разу не провожали ее до каюты?» «Нет, конечно, нет». «О чем вы говорили в Юнгсбру?» «Помню, я спросил, не желает ли она посмотреть церковь в монастыре Врета. Это совсем рядом. Она не захотела. Впрочем, я не уверен, что она поняла меня правильно». «О чем вы еще говорили?» «Я не помню. Ничего особенного». «Да мы не так уж много и говорили. Прогулялись просто вдоль канала, и не одни мы». «Вы видели ее с кем-нибудь другим?» Бэнксон молчал, без всякого выражения смотрел в окно. «Это очень важный вопрос». «Я понимаю. Пытаюсь вспомнить. Она при мне разговаривала и с другими, с каким-то американцем или англичанином, я точно не помню». Мартин Бек поднялся и шагнул к графину с водой. «Пить хотите?» «Спасибо, нет, не хочется». Мартин Бек попил и вернулся на свое место. Нажал на кнопку звонка под столешницей, перемотал пленку и выключил магнитофон. Через минуту появился Меллендер, прошел к своему столу. «Будь добр, возьми это и приложи к делу». Меллендер взял пленку и вышел. Человек по имени Фольке Бэнкстон сидел на стуле прямой как палка и без всякого выражения смотрел на Мартина Бека своими голубыми глазами. «Я уже говорил, вы единственный человек, который, как нам известно, помнит или признает, что разговаривал с ней». «Я понимаю». «Случайно не вы ее убили?» «Нет». «Конечно, нет. А вы думаете, что я?» «Но кто-то ведь это сделал. Я даже не знал, что она мертва, и понятия не имел, как ее зовут. Вы ведь не думаете, что я...» «И если бы я ждал вашего признания, я бы не поставил вопрос в таком тоне», — заметил Мартин Бек. «Я понимаю, пожалуй». «Вы пошутили?» «Нет». Бэнксон молчал. «Если бы я сказал вам, что мы уверены, что вы были в каюте этой женщины, каков был бы ваш ответ?» Молчание длилось секунд 10. «Что вы ошибаетесь, но вы бы так не сказали, если бы не были уверены, да?» Мартин Бек не ответил. «В таком случае я, наверное, был там, сам не ведая того, что делаю». «А обычно вы сознаете, что делаете?» Мужчина приподнял брови. «Естественно, да», и решительно добавил, «я там не был». «Вы понимаете», — сказал Мартин Бек, — «дело в высшей степени запутанное». «Слава богу, что этого нет на пленке», — подумал он. «Понимаю». Мартин Бек схватил сигарету и закурил. «Вы не женаты?» «Нет». «Встречаетесь регулярно с какой-нибудь женщиной?» «Нет. У меня и в мыслях нет отказаться от холостяцкой жизни. Я привык жить один». «У вас есть братья, сестры?» «Нет». Я был единственным ребенком. И выросли в родительской семье. У матери. Отец умер, когда мне было 6 лет, я едва его помню. Связей с женщинами у вас вообще не бывает? Естественно, считать меня абсолютно неопытным нельзя. Скоро 40 стукнет. Мартин Бек смотрел на него, не отрывая глаз. «Вы обращаетесь к проституткам, когда вам требуется женщина?» «Нет, никогда». «Вы можете назвать женщину, с которой встречались более-менее долгое время?» «Мог бы, но не хочу». Мартин Бек выдвинул ящик письменного стола на 1,5 дециметра и заглянул в него указательным пальцем, поглаживая нижнюю губу. «Хорошо бы вы смогли назвать кого-нибудь», — мрачно сказал он. «Женщина, с которой я больше всех встречался, которая меня по-настоящему интересовала, она...» «Да, она сейчас замужем, и между нами давно уже все кончено. Ей будет неприятно». «И все же лучше вам назвать ее имя», — сказал Мартин Бек, не поднимая глаз. «Я не хочу доставлять ей неприятности». «Неприятностей не будет, как ее зовут?» «Если вы даете гарантию, по мужу ее фамилия Линдберг, Сив Линдберг. Но я действительно прошу вас». «Где она живет?» «В Лидингё. Муж инженер. Адреса я не знаю. Кажется, где-то в Будале». Мартин Бек бросил последний взгляд на фото женщины из Векшё, закрыл ящик и сказал: «Благодарю. Мне самому неприятно задавать вам такие вопросы, но что поделаешь, служба есть служба». Вошел Меландер, сел за свой стол. «Будьте добры, подождите несколько минут», — сказал Мартин Бек. В кабинете этажом ниже магнитофон воспроизводил последние реплики. Мартин Бек, прислонившись к стене, слушал. «Пить хотите?» «Спасибо, нет, не хочется». Прокурор первый нарушил молчание. «Ну и как?» «Отпустите его». Прокурор посмотрел в потолок, Кольберг в пол. Альберг уставился на Мартина Бека. «Ты не слишком жал на него», — заметил прокурор. «Допрос был недолгий». «Да». «А если мы его задержим?» — сказал прокурор. «Все равно в четверг нам придется его отпустить», — заметил Хаммер. «У нас нет доказательств». «Вот именно», — кивнул Хаммер. «Хорошо», — согласился прокурор. Мартин Бек откланялся. Вышел из комнаты, поднялся этажом выше. Слева в груди все еще покалывало. Меландер и человек по имени Фольке Бэнксон, казалось, так и не пошевелились с тех пор, как он их оставил, и, скорее всего, даже словом не перемолвились. «Извините, что пришлось вас побеспокоить. Отвезти вас домой?» «Спасибо, доберусь на метро». «Возможно, так оно и быстрее». «Пожалуй». Мартин Бек, как положено, проводил Бэнксона к выходу. «До свидания». «До свидания». Будничное рукопожатие. Кольберг с Альбергом по-прежнему сидели в кабинете и смотрели на магнитофон. «Будем продолжать слежку?» — спросил Кольберг. «Нет». «Думаешь, это он?» — Альберг посмотрел на Мартина Бека. Тот стоял посреди комнаты и смотрел на свою правую руку. «Да, вне всякого сомнения, он».